Элегантные лимузины один за другим летели, как пчелы, сплошными роями по асфальту парижских улиц. Гигантские вывески сверкали миллионами огней. Огромные кафе, переполненные публикой, разлеглись на широких тротуарах. В этом огромном городе находилось место всем. Кто открывал русские лавочки, кто библиотеки, кто магазины редкостей или русских вышивок. Князь Феликс Юсупов, высокий, худой и стройный, с иконописным лицом византийского письма, красивый и бледный, открыл свой салон мод. Салон назывался «Ирфе», по начальным буквам «Ир» — Ирина, жена, и «Фе» — Феликс. Салон имел успех. Богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за его фасоны и модели. Не столько потому, что они были так уж хороши, сколько за право познакомиться с ним, о котором они столько читали в сотнях книг, газет и журналов, с человеком, убившим Распутина. Его жена Ирина, бледная, очень молчаливая и замкнутая, с необыкновенно красивым и строгим лицом, принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась, у нее были и светло-серые печальные глаза, и светлые волосы. Она редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей искусства. В его доме я встречал и Куприна, и Бунина, и Алданова, и Тэффи, и весь балет, и всех художников, и многих артистов. Наше знакомство началось с моих концертов и моих песен, которые он очень приятно пел, аккомпанируя сам себе на рояле или гитаре. Когда в Париже появились мои пластинки, он покупал их целыми комплектами, даря их своим друзьям и знакомым. Вернувшись из Румынии, я показал ему в степи молдаванской, песня произвела на него большое впечатление. Мы сидели в его кабачке «Maisonnette Russe», который он открыл для своих друзей, чтобы поддержать их материально, и пили вино. «И вы видели Россию своими глазами так близко?» — спрашивал он. И я рассказал ему о Днестре, о церковном звоне, о людях на том берегу. «Мы потеряли родину», — разволновался он, — «а она живет без нас, как жила и до нас. Шумят реки, зеленеют леса, цветут поля, и страшно, что для нас она уже недостижима, что мы для нее уже мертвецы, тени прошлого, какие-то забытые имена, полустертые буквы на могильных памятниках. А ведь мы еще живы. Мы любим ее, мы тоскуем по ней и не смеем даже взглянуть ей в лицо». «Вам страшно было смотреть на нее?» — неожиданно спросил он. Я объяснил ему все, что чувствовал тогда. Он задумался. «Я часто вижу во сне Россию», — сказал он. «И вы знаете, милый, если бы можно было совсем тихо и незаметно в простом крестьянском платье пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, никому неизвестным обыкновенным жителям, какое бы это было счастье, какая радость!» Оркестр заиграл что-то очень громкое, и мы переменили разговор. Когда в Париже появилась картина «Путевка в жизнь», русские ходили в кино по нескольку раз и, возвращаясь, пели: «Там вдали за рекою сладко пел соловей, а вот я на чужбине и далек от людей». Пели тихо, усевшись в кружок, и на глазах у них часто можно было видеть слезы. Почти у каждого на родине оставались близкие, которые жили там, работали и выдвигались иногда на очень большие посты, и бедняги с гордостью рассказывали о своих братьях и сородичах. Долгое время на парижском светском горизонте блестела звезда великого князя Дмитрия Павловича. Высокий, стройный, сохранивший фигуру спортсмена, он был очень красив. Его роман со знаменитой парижской портнихой Шанель был предметом разговоров во многих светских салонах. Он был очень популярен среди русской колонии, но еще более был популярен в международном обществе. Между прочим, очень характерно, что многие лица из самого высшего аристократического общества были искренними патриотами. Родину они ставили превыше всего.